Глава 24. «Чудовищ не существует», — раздраженно повторил Перотти. «И все же мы кого-то видели», — ответила Фаустина. «Не сам же Боменго утопился. Может, его всосало в водоворот, или он отравился трупным ядом?» «Нет, вас там не было, иначе вы бы знали, что это невозможно. Тогда это животное, не знаю какое, но другого объяснения я не нахожу. Ги, что вы думаете? Вы уже час молчите». Ги сидел в кожаном кресле под одним из слуховых окон, немного в стороне от остальных, перекинув ногу на ногу, и смотрел в пустоту сквозь густой сигарный дым. Солнечный свет, проникающий сквозь стекло, делал его похожим на мертвеца. «Гибрис не сохранял трофеев», — сказал Ги мрачно. Повисла долгая пауза, после чего Перотти переспросил: «А вы чего ждали?» «Комнату, увешанную головами?» «В некотором роде, да. Думал, он их собирает, ну, как охотник. Возможно, я ошибался во всем с самого начала». «Ошибались?» — удивился Перотти. «Вы только что обнаружили его логово». «Но не его самого. Предупредите полицию. Наверняка он вновь там появится. Во всяком случае, властям сообщить надо». Перотти внимательно посмотрел на Ги. «Вижу, вы сильно подавлены». «Скорее разочарован», — ответил писатель. «Но объясните мне, в конце концов, почему?» «Последние дни я только и делаю, что анализирую факты, пытаясь представить, кто бы мог это совершить, чтобы, когда придет нужный момент, узнать нашего персонажа среди всех других. И вот из-за одной детали, всего одной, я начал сомневаться в своих расчетах», — повысив тон, заявил Ги. «Только не понимаю, как отсутствие коллекции трофеев противоречит сделанным вами выводам». «Мы установили, что убийство как таковое для нашего преступника не главное. Он ищет что-то иное. Я думал о возбуждении истинного охотника. Но если он идет на такое ради получения удовольствия, то должен оставлять себе что-то на память. Ведь, по сути, это свидетельствует о его превосходстве над другими людьми, подтверждает его право лишать ближнего жизни. Я не могу себе представить, зачем прилагать такие усилия, если не получать взамен доказательств собственного триумфа. Ну, возможно, убийца и хранит какие-то мелочи. Что заставляет вас думать иначе?» «То, что этот подонок не испытывает ни малейшего уважения к своим жертвам. Они свалены полуголыми в кучу, как обыкновенный мусор. Охотник питает к своей добыче нечто вроде почтения. Ему нравится собирать наиболее выдающиеся детали, голову или всю тушу целиком, из которой в дальнейшем может получиться чучело». Ги зажмурился. «У Гибриса нет ни капли жалости к своим жертвам. Ни капли. Мертвые, а они для него столь же ничтожны, как и живые. Его возбуждают слежка, приготовление к преступлению, а жертва — всего лишь средство для достижения цели». «Гибрис еще хуже, чем я мог себе представить», — отчетливо произнес Ги. «Он не испытывает к этим несчастным никакой жалости. Они не люди, а инструменты, которыми он пользуется в своих мерзких целях». «Каких?» — спросила Фаустина, сбросив в себя оцепенение. «В том-то весь вопрос. Он убивает не ради убийства, не ради того, чтобы помериться силами с жертвой. Ему нужно что-то другое. Прошлым вечером вы говорили о нарушении его представления о мире», — напомнила Фаустина. «Возможно, все дело как раз в этой дисгармонии, которая подталкивает преступника к убийству ради получения удовольствия?» «Ни секунды в этом не сомневаюсь. С этим человеком что-то случилось в период взросления, когда формируется система ценностей, отношение к себе и окружающим, когда зарождается представление об удовольствии. То, что с ним произошло, полностью перевернуло его сознание. Сегодня он ищет наслаждение извращенным путем. Но это соответствует его пониманию гармонии, в соответствии с травмой, которую он получил, а вернее сказать, с целой серией травм. Но есть еще что-то, имеющее непосредственное отношение к удовольствию — неистовство. Сколько людей было в том помещении? 10, 15, а может и 20. Там есть и мужчины. У меня такое чувство, что Гибрис ведет собственное расследование, будто ищет что-то. Это все напоминает какие-то испытания». «А что же тогда напало на нас в воде?» — настаивала Фаустина. Его охотничий пес — Цербер, которого он посадил охранять свое логово. Или, напротив, призвал его уничтожить. «Цербер?» — недоверчиво переспросила Фаустина. Ги посмотрел на потухшую сигару и потянулся к консольному столику за спичками, чтобы вновь ее раскурить. «Остановите меня, если я ошибаюсь», — вмешался Пиротти. «Но мне кажется, что вы уже не так сильно впечатлены произошедшим с вами». «Я никогда не смогу забыть смерти Боменго», — произнес Ги, окутанный густым табачным дымом. «Но я уже не боюсь. Обычно нас пугает то, чего мы не понимаем, но когда осознаешь, в чем дело, то успокаиваешься». «Вы знаете, кто прячется в сточной канаве?» Ги сделал знак, что так оно и есть. «Он достаточно силен, чтобы схватить человека и встряхнуть, как тряпичную куклу. Он прекрасно плавает, почти не издает шума, обожает тухлое мясо и может выходить на сушу. Есть только один возможный подозреваемый». Пиротти недоуменно развел руками. «Ну же! Скажите нам, наконец!» «Крокодил!» — догадалась Фаустина. «Вот именно!» — подхватил Ги. «Готов поклясться, экзотическую рептилию украли с выставки. Гибрис выпустил монстра в сточные воды и кормил его останками своих жертв». «Я должен предупредить своих коллег. Нужно вмешаться, пока зверь не набросился на кого-нибудь из прогуливающихся вдоль сены». Пиротти в волнении поднялся со своего места. «Останьтесь пока с нами. Уверяю вас, время терпит. Гибрис отвел для рептилии место, где полно мяса, так что крокодилу нет смысла уплывать оттуда. Да и вряд ли он успел проголодаться с тех пор, как...» При этих словах Фаустина спрятала лицо в ладони, пытаясь унять поток жутких воспоминаний. «Этим утром, — продолжил Ги, — я отправился на центральный рынок, чтобы проверить свою теорию о мяснике, работающем по ночам. Среди всех работников я выделил троих. Все они холосты, им от 25 до 35 лет, довольно крепкого телосложения, и у каждого есть личный транспорт. Вы могли бы их найти и среди людей любой другой профессии, — устало возразил ему Пиротти. Булочник тоже располагает по вечерам свободным временем. И разносчик товаров, и торговец овощами. Гибрис обожает кровь. И, как вы вчера заметили, имеет хотя бы элементарные познания в анатомии. Это может привести нас на Лезаль. Я исключил врачей, как чересчур занятых, а также братство мясников из Левилет. Они слишком жизнерадостны, да и трудятся почти круглые сутки. Осталась только бойня на центральном рынке. Итак, соберем воедино все, что нам на данный момент известно. Груда трупов посреди всемирной выставки. Это не похоже на спектакль. Гибрис не предполагал, что их кто-то обнаружит, ведь он сделал все возможное, чтобы скрыть убитых от посторонних глаз. А значит, он оставил их там чисто с практической точки зрения. «Разве на территории выставки кто-нибудь живет?» — удивилась Фаустина. Ей, наконец, удалось сбросить с себя мрачное оцепенение. «Не думаю, что есть кто-то, кроме охранников, техников и группы туземцев», — сообщил Пиротти. «Во всяком случае, Гибрис может в любое время свободно попасть за ограду выставки». «Это чрезвычайно важно. Нужно проверить моих мясников на сей счет». Фаустина хмыкнула. «Вы на самом деле думаете, что один из них окажется убийцей?» «По крайней мере, не исключаю такой возможности», — кивнул Ги. «Они служат некой отправной точкой. Это отличный способ проверить мои теории на практике». «А как же дневник Милены?» — спросил Пиротти. «Хорошо бы прочитать его побыстрее». «Я его уже просмотрела», — вздохнулась Фаустина. «Там часто упоминается одно место — Орден Серафимов», где, по-видимому, она и искала кандидатов на роль человека, готового сделать ее дорогой содержанкой. Пиротти закусил губу и опустил голову, потупив взгляд. «Обо мне там ни слова?» — спросил он тихо. Фаустина положила руку на колено инспектора. «Мне очень жаль». «Не стоит. Я знал, какой была Милена, когда вбил себе в голову мысль вытащить ее отсюда. Если бы у меня хватало денег, она бы наверняка вписала меня в начало своего списка претендентов. Но дело не в том, что...» Пиротти с трудом сглотнул. «Милена была дорогим удовольствием», — добавила Фаустина. «Но вы же понимаете, она так вела себя, потому что находилась в безвыходном положении». «Знаю. Вечером я не мог уснуть, все думал о ней. Она была бы еще жива, если бы у меня хватило средств забрать ее, поселить в хорошей квартире, обеспечить платьями и прислугой. Деньги могли бы спасти ее. Ги встал и пошел налить себе коньяка. «Такова власть денег», — бросил он холодно. Фаустина буквально пронзила его взглядом. «Могли бы и посочувствовать. Что ж вы за человек, в конце концов? Мы едва выбрались из жуткой передряги. Бомэнго погиб на наших глазах. Мы наткнулись на самое омерзительное место на свете. И вот теперь, когда мы успокоились, вспомнили Милену, вы лезете с вашими циничными замечаниями». Это Милена была циничной и расчетливой. «Я сожалею ее смерти, но предсмертные мучения не делают ее святой». Фаустина вскочила с места. «Я вас оставлю. С меня достаточно. Не хочу слышать, как вы поливаете Милену грязью». Ги стряхнул пепел с сигары. «В 20:00 я отправляюсь в Орден Серафимов. Если хотите присоединиться, то не опаздывайте», — предупредил Ги девушку. Но Фаустина уже хлопнула дверью. Пиротти дождался, пока стихнет скрип ступенек, и спросил: «Вы специально ее спровоцировали, чтобы вынудить уйти?» «Браво, я разоблачен. Мне хотелось кое-что с вами обсудить, а Фаустина и так слишком много пережила». «Она сильная, и вы не должны ее отстранить от дела». «Я просто хочу уберечь ее от лишних невзгод, вот и все». «Этим утром, когда мы оказались в той зловещей гробнице, я заметил одну деталь, которая меня чрезвычайно удивила. Среди груды останков есть множество целых тел, или почти целых, но у всех этих людей вспороты животы. Брюшная полость полностью опустошена». «Крокодил попировал». «Не похоже. Трупы лежали на поверхности и почти нетронутые». «И какое отношение это имеет к делу?» Ги обхватил кончиками пальцев сигару и затянулся. «Вспомнил, как убили Анну Зибовец. У нее не хватало отдельных органов. Думаю, с этими людьми преступник проделал то же самое. Я пока не знаю, что он задумал, но Гибрис вскрывает тела некоторых жертв и забирает отдельные фрагменты. Быть может, это его навязчивая идея?» Ги развеял дым, клубившийся вокруг него. «Нет, иначе бы он поступал так со всеми. Значит, это никак не связано с удовольствием, которое Гибрис получает от убийства. Но зачем-то же он их потрошит, и довольно часто. Тут дело не в навязчивой идее, а в какой-то необходимости. И я думаю, что это имеет прямое отношение к цели, которая и делает его столь неистовым. Она-то порой и превращает осторожного убийцу, коим он является на самом деле, в настоящую машину для убийств, жестокого матерого хищника». «Но какой цели Гибрис мог достигнуть при помощи человеческих органов?» «Медицина, незаконная торговля, сомневаюсь. Это на него не похоже, он одиночка. Не верю, что он мог с кем-то сговориться о продаже органов своих жертв. Нет, тут что-то другое». Ги наслаждался сигарой с ярким ореховым вкусом. Он как раз приступил к последней, самой насыщенной ее части. Каждая сигара состояла из трех частей. Первая, чтобы уловить аромат, вторая, чтобы насладиться во всей красе ее особенностями, а третья, чтобы познать наиболее сложный и насыщенный ее вкус. Ги чувствовал, что так же обстояло дело и с натурой Гибриса. Писатель был убежден, что стоит на пороге последнего отсека, откуда можно проникнуть в самую суть преступлений Гибриса, в их первопричину, в то, что заставляет этого мерзавца жить и действовать. Ги оставалось буквально несколько шагов до установления его личности. Но по пути нужно было понять, зачем Гибрис вырезает у своих жертв органы.